тоні. Денні! Темнота и коридоры. Он бродил в темноте по коридорам, похожим на те, что лежали в старом отеле «Оверлука». И все-таки каким-то другим. Стены в шелковых обоях простирались ввысь, и если Денни даже задирал голову, он не видел потолка. Все двери были закрыты и тоже тянулись кверху, скрываясь в темноте. Под каждым глазком, а здесь они были размером с пушечное жерло, вместо номеров были прибиты маленькие черепа со скрещенными костями. И откуда-то издали Тони звал его. «Денни!» Слышались удары, так хорошо знакомые ему, хриплые крики, заглушенные расстоянием. Он не разбирал слов, но они были ему хорошо знакомы. Он слышал их прежде во сне и наяву. Мальчик, всего лишь 3 года назад расставшийся с пеленками и ползунками, пытался определить, где он, в каком месте может находиться. В нем был страх, но страх, к которому он привык. Он испытывал его уже на протяжении 2 месяцев. Эти страхи жили в нем, различаясь только по степени, от легкого, тупого беспокойства до открытого, сводящего с ума ужаса. Теперь ему нужно узнать, зачем пришел Тони, зачем зовет его в этот зал, который не был ни частью реальности, ни частью мира снов. Зачем? В глубине огромного коридора показалась фигурка почти такая же маленькая, как он сам, Тони. «Где я?» — спросил он у Тони. «Спишь?» — ответил тот. «Спишь?» — в спальне мамы и папы. Голос Тони звучал печально. «Денни, твоя мама скоро будет опасно ранена, даже, может быть, убита, и мистер Хеллоран тоже». «Нет!» — выкрикнул он в предчувствии ужаса, сейчас пока приглушенного сонным туманом. Тем не менее образы смерти явились к нему. Мертвая лягушка на асфальте, раздавленная колесами машины, сломанные часы папы, лежавшие на крышке мусорного ящика, мертвая кляча под телеграфным столбом. Однако он не смог соотнести эти простые символы смерти с образом матери. Она была для него воплощением вечности. Мать была, когда его еще не было. Она прибудет и впредь, когда его уже не станет. Он признавал возможность собственной смерти после того, как столкнулся с ней в комнате 217. Но только не смерть матери и не смерть отца. Денни заворочился в постели. Тьма и коридоры заколыхались. Фигура Тони стала химерически неясной. «Не надо, Денни, не делай этого!» — выкрикнул Тони. «Она не умрет! Она не должна умереть!» «Тогда помоги, Денни! Ты находишься в глубине своего сознания, там же, где и я. Я часть тебя, Денни!» «Нет, ты Тони, ты не я». Впервые Тони был так близко. «Ты внутри самого себя», — говорил он. «Здесь такой же оверлук, куда никто не может прийти. Здесь стоят часы, и ни один ключик не подходит, чтобы завести их. Двери никогда не открываются, и никто не обитает в его комнатах. Но не задерживайся здесь долго, Денни. Он приближается». Он прошептал Дэнни в страхе и услышал, как неравномерные удары становятся ближе и громче. И слова стали различимы. Их произносил голос, похожий на голос отца, только похожий. Теперь он знал это, он знал. «Вот, Тони, это мой папа!» — вскричал Дэнни. «Это мой папочка идет сюда, чтобы схватить меня!» Тони не отвечал. Но Дэнни не нужен был ответ, он знал. Отель набирает силу тайком и молча, как растут проценты на банковском счету. Сила, присутствие, форма. Все эти слова, которые ничего не значат здесь, отель может надевать разные маски, но под ними будут одни и те же лица. Сейчас отель где-то гонится за ним. Он скрывается под маской папы. Он подражает голосу отца. Он одет в его одежду. Но это не папа. «Я должен помочь им!» — закричал Дэнни. Теперь Тони стоял рядом. И глядеть на Тони было все равно, что глядеть в волшебное зеркало и видеть себя в десятилетнем возрасте, видеть свои широко расставленные темные глаза, твердый подбородок и губы красивой формы. Волосы были светло-русыми, как у матери, но чертами лица он больше походил на отца, словно Тони, будущий Дэниел Энтони Торренс, был двойником одновременно и отца, и сына, слитый образ их обоих. «Попробуй помочь», — сказал Тони. «Но твой отец, он теперь на стороне отеля. Он хочет остаться в нем, а отель хочет оставить с собой тебя, потому что он очень жадный». Тони прошел сквозь него в тень коридора. «Подожди, Тони!» — закричал Дэнни. «Чем я могу?» «Он уже близко», — ответил Тони, продолжая удаляться. «Тебе нужно бежать, прятаться, спасаться». А где-то неподалеку слышался голос отца, тянувшего один и тот же напев. «Дэнни, выходи из своего убежища! Только небольшая порка, док. Прими ее, как мужчина, и все кончится. Нам не нужна твоя мать, только ты и я. Когда покончим с нашим делом, с поркой, то будем вдвоем, только ты и я». Дэнни побежал. Позади прорвался голос из реальности. «Иди сюда, маленький засранец, сейчас же!» По длинному коридору, задыхаясь и плача, завернул за угол вверх по лестнице, и пока он бежал, стены, которые были такими высокими и далекими, стали опускаться и суживаться. Ковер, бывший ранее пятном под его ногами, принял свой обычный сине-черный орнамент. На дверях появились номера. За ними шла одна бесконечная пирушка, в которой принимали участие многие поколения гостей, когда-либо живших здесь. Воздух, казалось, мерцал вокруг Дэнни, словно он продирался сквозь пелену сна в коридору президентских апартаментов на четвертом этаже. Рядом валялись в окровавленной куче тела двух человек в старомодных костюмах и узких галстуках, тех, что были убиты выстрелами из дробовика. Теперь они пошевелились и встали на ноги. Дэнни набрал в грудь воздуха, чтобы закричать, но только подумал: фальшивые лица, не настоящие. И они слиняли на его глазах, как старые фотокарточки, и исчезли. С нижнего этажа продолжал доноситься стук клюшки, а стены... Стук этот хорошо слышался через лестничный колодец и шахту лифта. Властная сила отеля в облике отца бродила по коридорам в поисках его Дэнни. За спиной с тонким противным скрипом открылась дверь, из нее выглянул разложившийся труп женщины в гнилом шелковом платье. Ее длинные желтые пальцы были украшены кольцами с изумрудами, жирные осы лениво ползали по лицу. «Войти!» — прошептала она Дэнни с улыбкой на черных губах. «Войди, и мы будем танцевать с тобой танго!» «Фальшивое лицо!» — прошептал Дэнни. «Ненастоящее!» Женщина испуганно отшатнулась, моментально слиняла и исчезла. «Где ты?» — вопил монстр голосом отца. Но кроме этого голоса Дэнни слышал и еще что-то. Тонкий, нарастающий рокот мотора. У Дэнни перехватило дыхание. Что это? Еще одно фальшивое лицо отеля? Еще один обман? Или на самом деле Дик? Дэнни отчаянно захотелось, чтобы это был на самом деле Дик! Он отступал по главному коридору, затем свернул в одно из ответвлений, куда понесли его сами ноги, пошептавшись с ворсом ковра. Закрытые двери по сторонам коридора хмуро глядели на него, как раньше глядели во сне о кошмарах, только теперь они были в реальном мире, где шла игра всерьез. Дэнни внезапно остановился с забившимся сердцем. Тепло обдало его ноги. От батареи, конечно. Должно быть, у папы сегодня день отопления западного крыла отеля, и ты должен вспомнить то, о чем забыл твой отец. Что это? О чем таком он должен знать, что спасет его и маму? Но Тони сказал, что... вспомнить это он должен сам. Что же это такое? Дэнни прислонился к стене, отчаянно пытаясь добраться до сути, но было трудно. В голову постоянно лезли образы отеля, образ темного, загадочного существа, размахивающего клюшкой. «Помоги мне», — бормотал он. «Помоги мне, Тони». Вдруг до него дошло, что в отеле стало тихо. Замолк и ноющий шум мотора. Может, его и не было вовсе? Звуки пирушки тоже смолкли, и только ветер продолжал напевать и гудеть беспрестанно. Вдруг ожил лифт, кабина шла вверх, и Дэнни знал, кто был там. Дэнни отскочил от стены, дико озираясь. Паника сжала сердце. Зачем Тони послал его на четвертый этаж? Здесь он в западне, все двери заперты. Чердак! Дэнни знал про чердак. Он приходил сюда вместе с папой в тот день, когда отец настораживал капканы на крыс. Он не позволил Дэнни подняться на чердак из опасения, что крысы могут покусать его. Дверь на чердак находится где-то здесь, в одном из коротких ответвлений коридора. У стены должен стоять шест, с помощью которого можно поднять створки люка, если только Дэнни поднимется на чердак и втянет за собой лестницу. Позади, за путаницей коридоров, с лязгом остановился лифт. Металлический грохот, открывающиеся дверцы и голос. Не в голове, а реальный голос, прозвучавший в ушах, позвал: «Дэнни! Где ты, паршивец? Подойди сюда на минутку, слышишь? Ты согрешил, и тебе придется принять лекарство, как мужчине. Послушание так прочно въелось в него, что Дэнни непроизвольно сделал шаг навстречу голосу, но остановился. Пальцы сжались в кулаки. Ненастоящий. Фальшивое лицо, я знаю, что ты такое. Сними маску. Дэнни! Заревел монстр. «Иди сюда, щенок, иди прими лекарство, как мужчина!» Удар громкий, гулкий удар клюшки о стену потряс воздух. Голос, выкрикнувший снова его имя, стал гораздо ближе. В мире реальных вещей началась реальная охота. Дэнни побежал. Бесшумно перебирая ногами по толстому ковру, он бежал мимо запертых дверей, мимо стен в шелковых обоях, мимо огнетушителя на стене. Он немного поколебался и свернул в последний тупичок. Дальше бежать некуда. Но шест находился здесь, прислоненный к стене там, куда поставил его папа. Дэнни схватил его и поднял голову к потолку, разглядывая люк. На конце шеста был крюк. Им-то и надо подцепить кольцо люка. Надо только зацепить. На кольцах висел новенький замок. Замок, который Джек Торренс навесил как меру предосторожности на случай, если сыну вздумается когда-нибудь забраться на чердак. Чердак закрыт. А позади все ближе и ближе, вот уже возле президентских апартаментов злобно свистела клюшка, обрушивая удары на стены. Дэнни прижался спиной к двери, ожидая появления монстра.